Глава вторая. Дверь оказалась незапертой, и я без долгих раздумий перешагнула порог сервиса. Я не ожидала, что место, где ремонтируют автомобили, будет сиять чистотой и радовать порядком. Нет. Морально я готовилась к валяющимся под ногам запасным деталям и разбросанным инструментам. А наткнулась на совершенно пустое, длинное, узкое помещение и ровные стены, окрашенные в светло-серый цвет. Я увидела дверь, расположенную напротив входа. Возможно, именно за ней и обитал хозяин фуллерита. Мой шаг уже не был таким решительным. Каждый удар каблука о каменный пол отзывался эхом, отчего по спине пробегали мурашки. Пройдя через длинное помещение, надавила на дверную ручку. Она подалась легко, и я шагнула внутрь. Здесь царил полумрак, а тишину разрывали странные звуки, словно кто-то играл на барабанной установке. Даже не играл, а лупил по тарелкам со всей силы, к тому же с сумасшедшей скоростью. В дальнем углу у стены я увидела мужчину. В полумраке не могла рассмотреть его лица, но мужская фигура четко вырисовывалась на фоне темной кирпичной кладки. Мужчина сидел за барабанной установкой, высекал одному ему известную мелодию и кивал в такт собственному ритму. Я шагнула ближе, надеясь привлечь внимание к себе. Но поняла, результата не будет. Молодой человек сидел, закрыв глаза. Решила, что не стоит прерывать его игру и усугублять ситуацию. Ведь я, словно вор, ворвалась на чужую территорию с намерениями поскандалить и устроить разборки. Лучше подожду пару минут. Замерев в нескольких метрах от музыканта, я украдкой разглядывала его. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, я могла хорошо рассмотреть мужчину. Легкая щетина на щеках и волевом подбородке удивительным образом шла ему, как и короткие темные волосы, которые торчали мокрым ежиком, словно их хозяин только-только вышел из душа. Капельки воды стекали по широким плечам и груди. И я осознала, что покраснела. Нет, разумеется, мужским торсом меня не удивить. Ведь я живу под одной крышей с молодым парнем, фигура у которого была весьма спортивной. Феликс регулярно занимался в зале, бегал и играл с дворовыми ребятами в баскетбол. Но тело именно этого барабанщика показалось мне очень красивым. Под смуглой кожей перекатывались развитые мышцы, напрягаясь при каждом ударе палочек. Я понимала, что нужно отвести взгляд и прекратить пялиться на фигуру незнакомца. Но не могла. Взгляд блуждал по плечам, груди, спускался до самого пояса, словно помимо моей воли глаза пытались максимально рассмотреть мужчину, сидящего за барабанной установкой. Было что-то таинственное и неимоверно притягательное в каждом движении крепких рук, ударяющих по музыкальному инструменту. Музыка резко оборвалась. Мой взгляд оторвался от мужского тела и замер на лице музыканта. Судорожно сглотнула. Такого конфуза я не испытывала еще ни разу за все мои 23 года. Ни разу. Взгляд незнакомца был хмурым, колючим и недовольным. «От кого?» — рявкнул мужчина. А я поняла, что непроизвольно вздрогнула от звука его голоса, от эха ударившегося о стены помещения. «Что, простите?» Подала я голос, понимая, что он стал немного сиплым. «От кого ты пришла?» — повторил свой вопрос мужчина, а палочки в его руках заплясали практически в воздухе. На миг я зависла, любуясь этим зрелищем. Барабанщик, точно иллюзионист, вращал палочки кончиками пальцев. И мне казалось, что они волшебные, магические, живые. Но музыкант нетерпеливо рявкнул, вырывая меня из мира глупых фантазий. «Оглохла! Чья ты дамочка?» «Своя собственная», — пробормотала я, а потом вспомнила о причине моего визита в это забытое богом место. «Мне нужно поговорить с Мэттом Фуллером». «Пошла вон», — поморщился музыкант и поднялся со своего места. Мужчина подошел к небольшому столику, взял бутылку минералки и отвинтил крышку. Незнакомец жадно глотал воду, а я поняла, что вновь залипла на его фигуре. Барабанщик словно нарочно встал спиной ко мне, игнорируя мое присутствие и демонстрируя идеально развитую мускулатуру спины. Я молчала, смотрела, как незнакомец, утолив жажду, поливает водой голову. Струйки устремились по всему телу, а я вновь покраснела. «Это ведь неэтично, по меньшей мере, вот так расхаживать перед гостями, пусть и незваными!» Незнакомец завершил процедуру обливания и бросил на меня хмурый взгляд через плечо. «Пошла вон», — повторил он. Я поняла, что момент не самый благополучный. Пожалуй, лучше подождать на улице появления хозяина автосервиса. Все же приятнее подышать свежим воздухом, чем беседовать с таким хамом, будь он хоть трижды красавцем-мужчиной. «Неоттесанный мужлан!» — тихо хмыкнула я и, развернувшись, направилась к выходу. В спину полетел пронзительный свист, а потом все тот же хамоватый голос рявкнул. «Чья девка? Заберите, чтоб больше ее здесь не видел!» «Я не девка!» — возмутилась я, останавливаясь в нескольких метрах от двери и оборачиваясь к нахалу. Но чьи-то руки схватили меня за плечи и насильно развернули в сторону входных дверей. «Какого черта ты делаешь?» — голос брата звучал приглушенно и взволнованно. «Я хочу задать тебе тот же вопрос!» — шипела я на Болтуса братца, пока он настойчиво тащил меня на улицу.